«А ты откуда знаешь?» «Детективы читала», — убежденно сказала Наташа. Вздохнула и безнадежно спросила: «Ну, может быть, ты еще что-нибудь об этом издательстве помнишь?» Алексей Данилов в то же самое время. Мы, как прежде, стояли над письменным столом ее отца. На нем валялась раскуроченная подшивка «Молодежных вестей». Часы показывали без 25:12. Я подошел к окну, взглянул. Хмурые тучи, промозгло, серо. Никакого нездорового оживления вокруг Наташиного дома не наблюдается. Машины не подъезжают, прохожих не видать. Весь советский народ в едином порыве сидит по домам, разговляется. Но они, как я понимал, могли появиться здесь в любой момент. Мне надо было уходить. «Знаешь, Наташа, я, пожалуй, не глядя на нее, проговорил он, мне пора». «Сдаешься?» «Не в этом дело». «И куда ты собрался?» — требовательно спросила она. «Буду выбираться из Москвы. Поеду в Южно-Российск к отцу. Он что-нибудь придумает. Может, за кордон меня переправит. Без документов». «Как ты, интересно, поедешь?» — скептически спросила она. «На электричках, на перекладных». «До первого милиционера», — убежденно сказала она. «Свари-ка лучше нам еще кофе и вспомни еще что-нибудь про этого Козлова и его издательство. Время же еще есть. Но если мы ничего не придумаем...» Она посмотрела на настенные часы. «Я тебя отпущу». «Отпущу ровно в час». Петренко — то же самое время. Один мегабайт информации — это около 400 страниц плотного текста. Аналитические отчеты, основанные на сообщениях негласной агентуры, озаглавлены однотипно. О реакции творческой интеллигенции на... Реакции творческой интеллигенции на антитеррористическую операцию на Северном Кавказе, на ход избирательной кампании, на избрание президента. Петренко, чтобы не просматривать подряд всю эту лабурду, решил схитрить и вызвал под программу поиска. Далее выбрал опцию «Поиск по слову» и напечатал в окошке то же самое слово — фамилию Козлов. Надежды, что это имя будет упомянуто, и даже если будет, что искомым окажется тот самый Козлов, у подполковника имелось мало, но он все же решил попытаться. Чем черт не шутит? Весь его предыдущий жизненный опыт учил его использовать каждый выпавший ему шанс, даже когда он этот шанс составляет 1 к 1000 или даже 1 к 1 000 000. Подпрограмма запустилась, подполковник откинулся на спинку стула. «Где же прах его раздери, Буслаев?» — подумал он. «Неужто так трудно добыть 2 списка пассажиров?» Вдруг подпрограмма споткнулась и на 3-м файле остановилась. Петренко заглянул в экран и не мог поверить своим глазам. Она нашла фамилию. Подполковник жадно вчитывался в абзац, где остановился поиск. По сообщению агента Акула, в ресторане Центрального дома художников было организовано совместное распитие спиртных напитков живописцем Шишигиным. Петренко поморщился. «Что за Акула с нами сотрудничает в самом деле? Собирают всякую падаль, будто бы на дворе не 3-е тысячелетие, а год 37-й или же 73-й. Эки, подумаешь, компромат. Живописец устроил групповую пьянку». Однако информация, содержащаяся в отчете далее, заставила подполковника вздрогнуть. В ходе совместного распития спиртных напитков Шишигин неоднократно заявлял, что ему дал заказ, а также заплатил большой аванс новый, недавно появившийся в Москве маршам по фамилии Козлов. Тема будущего живописного полотна, к созданию которого уже приступил, по его словам, художник Шишигин, обозначена маршаном Козловым как апокалипсис. Боже! —